хотя богохульное и еретическое отгнать и зло смрадие, мира воистину благовонное, таинственное явился и синеколое. Люди мирейские упасли си, и весь мир своим благодатным миром исполнил еси. И от нас, убо богомерзкое греховное зло смрадие отжени, да благоприятно Богу вопием. Аллилуйя!